Глава 9. Мой танец не только оставил неизгладимый след в неокрепших умах моих адептов, но и имел далеко идущие последствия. Вся сотня моментально узнала, какой фурор произвел танец в селении Али. Через Захара вся станица, и пошли пересуды обо мне во всевозможных комбинациях. Как-то вечером, когда я задержался в штабе, Андрей, который проживал в соседней комнате, спросил: «Командир, а я смогу станцевать, как ты?» «Почему нет? Вспомни, как ты пытался в первый раз ударить ногой по мешку. Вот. А теперь бьешь так, что дай бог каждому. Терпение и труд все мозги сотрут». «Это да», — поддакнули незаметно появившиеся троица и Саня. Аслан терся у двери. «Научи, командир. Лихо у тебя получается. Красиво. Барабанщик нужен хороший. Так то не проблема. У нас аж 3 стукача в сотне». «Это какие у нас стукачи?» — тормознул уже я. «Так те, что на барабане стучат», — уточнил Саня. «И барабан есть? А то как же?» «Вы что задумали, гаврики?» С подозрением посмотрел я на просителей. «Очень хочется научиться так танцевать. Ну, Петр Алексеевич, научи». «Хорошо, научу. Не только потому, что красиво, но и полезно для организма». «Это как?» — озадачился Савва. «Мой танец развивает координацию движений, нагрузка на ноги и руки развивает чувство ритма и, самое главное, позволяет сбросить напряжение тела и духа». Учились все с удовольствием и завидным усердием, только в свободное от службы время. Они сразу договорились, что танец исполняется строго в регламентированных движениях и последовательности. Назвали его «пластунский хоровод». Освоили быстро и все. Ну еще бы, когда учение в радость. Особенно хорошо получалось у Андрея, Аслана и, что удивительно, у Бирюка. У него было отличное чувство ритма, и он неплохо играл на барабане. Дальше распространилось на всю сотню. Самое интересное, что правилами не допускались любые изменения в последовательности движений. За этим строго следили. Я частенько танцевал с бойцами в группе синхронно. Думаю, красиво смотрелось со стороны. Пластуновская танцевальная банда, мать его за ногу. Будет боевой танец перед сражением, как у полинезийцев с островов. Хорошо, что в жизни есть место таким вот простым и незатейливым радостям. А то серая, порой суровая действительность так придавит, что жить не хочется. Ну какие танцы, если кушать нечего? Я сидел за вечерним столом, на котором стояли плошки с маслом, медом, сухофруктами, свежими лепешками, чай, рассуждая о тяжелой судьбе крестьян и других людей подлого сословия. А вы попробуйте понять голодного на сытый желудок. Это я так шучу. Все мысли о предстоящем рейде. Выход пока назначил на 30 мая. Пойду напрямую всей сотней до самого перевала на ту сторону. Найду удобное место и буду сидеть там, пока 2 наших крупных отряда с Сунжинской линии не придавят снизу людей Хайбулы, заставив принять сражение или уйти в горы. Скорее всего, попытается прорваться к нам. В Чечне отряд полковника Калиничева будет теснить чеченских повстанцев и выдавливать навстречу 2 отрядам в Дагестане. У Хайбулы останется только один выход — уйти высоко в горы и сидеть там. Планировалась полная блокада до весны следующего года. Зимовать в горах без запасов еды такому количеству людей, около 6000 воинов, нереально. Такой план в черновом виде был передан Шувалову. Моя полусотня, вернее, диверсионный отряд, должен был тайно проникнуть на территорию противника и захватить Хайбулу. Это по плану штаба. По моему плану, простая ликвидация. Такой он был в первоначальном виде. Творчески переработан штабом и выдвинут как идея генерала Зубарева. Разработали и провели подготовку он и Шувалов. Значит, заслуга и лавры в случае успеха принадлежат им. Какая разница, кто что сделал? Главное, чтобы все получилось. Генерал Зубарев готовился полгода. Отряды сформированы и подготовлены, 5 июня начнут медленно вытеснять в горы людей Хайбулы, не давая возможности маневрировать на равнинной части Дагестана. Моя основная задача — не дать Хайбуле прорваться к нам. Как это осуществить? На мое усмотрение. Вот я и сидел, пытаясь усмотреть пути решения этой задачи. Утром идти на службу, то есть в соседний дом. Группа любителей пластунского хоровода активно танцует под ритмичное сопровождение барабана. Смотрится красиво и мужественно. Замечаю суету у ворот. Створка открывается, и на территорию въезжает на сером жеребце полковой священник отец Мефодий. Танцоры так увлечены, что не замечают отца Мефодия до конца танца. Он с интересом просмотрел весь танец и подъехал к коновязи. Дежурный принял коня. — Здравия, батюшка, благословите. Целую протянутую руку. — И ты здрав будь, Петр. Наконец собрался навестить сотню и поглядеть на твои дела грешные. С усмешкой смотрит на меня. Мне очень повезло с полковым священником. Отец Мефодий — выходец из казачьего сословия. По настоянию отца пошел учиться в Донскую духовную семинарию. После окончания был направлен в наш полк. Он отверг все другие предложения и настоял на служении полковым священником. В эти времена полковые священники являются организаторами духовного, нравственного и патриотического воспитания военнослужащих. Те же замполиты. Приравнивался к чину штабс-капитана, а младшие чины обращались в ваше благородие. Батюшка оставался по сути своей казаком, только в рясе. К седлу приторочены пистолет в седельной кобуре и шашка. Не сомневаюсь, что и за сапожный нож присутствует. Весть о прибытии полкового священника облетела базу, и народ стал подтягиваться к плацу. — Пойдем, сотник, совершать положенное мне по чину. Отец Мефодий провел общее богослужение и по окончании стал вести прием страждущих в молельной комнате базы. Заверил всех, что пробудет несколько дней, примет каждого и не оставит без своего благословения. Отец Мефодий, в миру Семен Резвов, был крепким 30-летним мужчиной с окладистой аккуратной бородой, решительным и смелым. Рассказывали, что во время учебы в семинарии не раз был на грани исключения за драки и мордобой, как в самой семинарии, так и за ее пределами. Но как одному из лучших семинаристов ему прощали нарушение дисциплины. Тем более он дрался не ради удовольствия, а за справедливость. В совершенстве владел греческим и латинским языками, знал французский, черкесский, немного арабский. С самого образования сотни он редко посещал нас. Не лез в мои дела, но, думаю, внимательно наблюдал со стороны. Вечером пригласил его на ужин. Мой восточный стиль жизни принял как должное, и я не услышал привычного «живешь как басурманин». Когда стол убрали и накрыли для чаепития, отец Мефодий сказал. — Ну что, Петр, поговорим по душам? Я немного напрягся. — Я не против, — посмотрел в умные и проницательные глаза батюшки. Знаток человеческих душ, хороший психолог и психотерапевт. Не удивлюсь, если станет обер-священником Кавказского корпуса. Даже уверен в этом. — Жалуются на тебя люди, сотник. Басурман привечаешь. Пластунов заставляешь горянок в жены брать. Да и сам во грехе сожительствуешь. Смотрит на меня внимательно, с лукавой усмешкой. — Грешен, батюшка, каюсь. Приму любую епитимью. — Так уж и любую, — рассмеялся батюшка. — Ладно, скажу напрямки. Люб ты мне, сотник, и дела твои правильные и справедливые. Особенно попавшим пластунам. Про пластуны не сдаются, сам придумал? Сам. Воспоминание о погибших испортило настроение. Не сама смерть, а издевательство над телами. Не хмурься, сотник. Сказано было тебе, нет в том твоей вины. Казаки справляли службу и погибли как герои. А то, что ты наказал делом за глумление над телами павших, по справедливости. Но в таком деле нужно знать границы своим действиям. Око за око, не более того. А внесение в списки навечно — очень хорошее и правильное начинание. Воину важно знать, для чего он службу несет и за что смерть принимать будет. Память о нем и подвиги его сохранится. Генерала или статусного чиновника хоронят с почестями, а простой солдат разве не достоин почести после смерти в бою? Никто не придает этому значения, а ты подумал и сделал доброе дело. Зато и уважение мое тебе. Да не только мое, полковой командир одобрил. Думаем, как это в законные рамки вставить. А что думать? Оформить приказом и все. Возражений не последует. Почему так уверен? Что для военного чиновника важно? На данное дело не тратятся казенные деньги, а остальное не имеет значения. Начальство, если умное, поддержит. А с дурака какой спрос? Убедил, — улыбнулся батюшка. Умен ты, сотник, не по годам. Откуда столь глубокие познания в исламе? Тебя мусульмане скоро улемом почитать будут. Довелось общаться с умными людьми. Согласитесь, батюшка, ни одна вера не призывает к нарушению заповедей Господних, да и заповеди у всех схожие. По сути, и христиане, и мусульмане, и иудеи — люди книги, только пророки разные. Я с уважением отношусь к представителям всех конфессий, если они истинно верят и живут или хотя бы стараются жить по заветам. А в жизни, к моему сожалению, далеко не так. Многие только числят себя теми или иными, а по сути прикрываются верой, творя всякие непотребства. Батюшка задумался, глядя на меня. «Во многом соглашусь с тобой, и мыслишь здраво. А сам-то как, веруешь?» «Верую, но без фанатизма. Сначала думаю, а потом принимаю решение». «Поясни». «А что пояснять, батюшка? Кто мешает христианам жить в одном русле? Нет же, католики, православные, протестанты и куча всяких других течений, и каждый кричит, что их вера истинная, а другие — ересь. У мусульман не лучше, да не хочу говорить об этом». «Опасные речи ведешь, сотник. Совет на будущее. Думай, с кем беседу ведешь», — сказал серьезно отец Мефодий. «С вами можно?» «Со мной можно». Проговорили с батюшкой до 3 часов ночи. В следующий день отец Мефодий проводил окормление своей пасты, а я занимался подготовкой сотни к рейду. Ближе к вечеру группа энтузиастов затеяла танцы. По сравнению с утренним, участников было больше — 33 бойца. Построившись в 3 шеренги, они начали танец. Батюшка смотрел от начала до конца, когда после прыжка все упали на колено. Многозначительно хмыкнул и зашел ко мне. «Слышь, сотник, а что это за танец? Как у запорожцев гопак?» «Наверное, можно и так сказать». «Сам придумал?» «Нет, посмотрел, как казаки танцуют, горцы, взял самое лучшее и свел воедино. Хорошая гимнастика и много другой пользы. Красиво». «Согласен. А то пошел слух, что у тебя пластуны бесовские гульбища устраивают», — рассмеялся батюшка. Как-то у меня не вязался отец Мефодий со словом «батюшка». «А чего ты, Петр, наложницу свою не крестишь?» «Не хочу заставлять. Если сама придет к этому, буду только рад». «Познакомь? Или прячешь от других глаз?» «Нет, конечно. Аслан, позови Аду». Она зашла и поклонилась. «Вы звали меня, господин?» «Познакомься, Ада. Это отец Мефодий, наш полковой священник». «Здравствуйте». Ада поклонилась. Батюшка долго рассматривал ее. Она смутилась и слегка покраснела. «Иди, Ада, принеси свежего чаю». Отослал я ее, чтобы не смущать лишний раз. «Не врут, значит, люди. Красивая. Так почему не прикажешь ей принять православие?» «Если она станет православной, грех будет осознанный. Или жениться надо. У мусульман допускается временное совместное житье по договору. Для нее жить со мной не грех. А я грешен, конечно, но не сильно. Иноверка». Отец Мефодий так расхохотался, аж слезы выступили. Ох, не зря тебя горцы Шайтан Иван прозвали! Ох, не зря!» Завершив свои дела, отец Мефодий собрался уезжать. Проводил его за ворота, где он сел на своего жеребца, и повернулся ко мне. «Укрепляй веру свою, Петр, ибо нельзя человеку без веры. А песню казачью ты славную сочинил. Щедро Господь наградил тебя талантами. В песне казачьей поменяй обязательно последние строки». И запел хорошо поставленным голосом. «Только вера казаку, о степи подмога, только с верой казаку помирать легко». Конец второй книги.